Глава 51. Джек стрелял и стрелял, поначалу даже экономя снаряда. Ему казалось, что вот-вот лязгнут пустые затворы, и останется надеяться только на револьвер. Однако складские магазины были неисчерпаемы, и по накатанным, смазанным до блеска патронопроводам текли бесконечные реки боеприпасов. Бронебойные – это для синеньких, далеко стоящих. Осколочно-фугасные для оранжевых и желтых, чтобы рвало в куски, в пыль рвало. А еще зажигательные, снова синенькие. Забыли про нас, а мы о вас помним. Получите, гады. Сколько длилось это безумие, полчаса или полдня, Джек определить не брался. Но вдруг все вокруг стихло, цели исчезли, и он поначалу даже не понял. Может, он проснулся, и это был сон? «Спасибо, друзья, я побегу вниз, там сейчас много проблем». Это был голос Реймонда, а потом заговорил Хирш. «Значит так, парни, в тот дальний конец не ходим, похоже, там пробоина». «Пена прет прямо в коридор», — крикнул кто-то. «Не ори, она сейчас застынет, и пробоина закроется», — сказал рыжий сержант, и только сейчас Джек вспомнил, кто он, где он и что тут только что произошло. Где-то треснула перебитая конструкция, терпела сколько могла, а теперь треснула. И еще сирена. Джек не сразу осознал, что этот раздражающий звук – рыдание аварийной сирены, которая извещала о пробоинах и потере уходящей за борт атмосферы. Наверняка теперь повсюду носились аварийные команды в герметичных костюмах. Заводили пластыри под всасывающие воздух пробоины. Закачивали в ослабевшие стены пену и размахивали руками, когда не хватало слов. «Ну, и чего нам теперь делать-то, Тедди?» Это был голос Шойбле. Рыжий и его друзья пока молчали. «Ждем Патрика. Может, он прояснит. И потом не факт, что второго налета не последует». «Ты думаешь?» – вырвалось у Джека. «Ну а что? У нас-то по-другому было». Джек кивнул. Действительно, у них случалось, что налеты авиации противника шли волнами. По 3, 4 и даже 5 заходов. Странно, что он не слышал, как ракеты попадали в борт корабля. «Странно, но я не слышал, как ракеты попадали в борт». «Да это дело обычное», – вмешался очнувшийся рыжий. «Отстрелялся, отмахался от штурмовиков, а потом раз – одной опоры нет. Как когда? Даже не заметил. Вот так и тут, только еще хуже». «А чем хуже?» «А тем, что там сразу все ясно, а здесь все постепенно». Что именно постепенно, Джек выяснить не успел. Зазвучал голос компьютерной женщины, которая без всяких эмоций сообщила следующее. «Внимание! Всем постам! Говорит 2, 9 и 12 номера. Всем офицерам, кто исполняет маневрирование, связаться с головным кораблем. Ожидается пересадка десанта. Повторяю». Вот это и было то самое постепенно. Десантная эскадра продолжала двигаться к засекреченной точке высадки. Но после такого налета многие корабли оказались повреждены, а 3 и вовсе держались на одних шпангоутах, и на них срочно проводилась спасательная операция. Десантные войска перегружали на другие корабли. Длилось это долгие 8 часов. И все это время стрелки оставались на местах, изредка спускаясь на один ярус в туалет, да получая короткие весточки от Реймонда, посылавшего их с посыльными из столовой. Те приносили бутерброды, чай в термосах и даже фрукты, так что стрелкам было чем скоротать время. «А что еще передавал лейтенант?» – спрашивали этих посланцев. «Ничего не сказал. Отнеси еды, сказал, а то люди с ночи на постах. Вот я и принес. Хотите еще чего-нибудь?» «А что у вас есть?» – всякий раз уточнял Шойбле. «Сегодня мы на казарменном положении, поэтому только бутерброды и стратегический запас». «А что такое стратегический запас?» «В основном свежие яблоки».